Когда Верди покидал тротторию с письмом Вагнера в кармане, пролился короткий изобильный дождь, будто опорожнилась над городом небесная бучка. Сплошной поток на миг скрыл здания, каналы и сразу иссяк, вернув пространство. Опять сияло солнце, вода в каналах вспухла, покрылась лопающимися пузырьками, а на узкой, выложенной плетником полосе между тротуаром и стоянкой гондол растеклась плоская голубая лужа. Верди выступил из-под своего навеса, и все же мужчины, не сговариваясь, скинули плащи и накрыли лужу, чтобы Верди не замочил ног. Так поступали русские гусары ради прекрасных женщин. Так поступили молодые, пожилые и старые мужчины ради другого старого мужчины, научившего их нескольким песенкам. Верди поблагодарил с обычной сдержанностью и сел в гондолу. Он назвал адрес. Гондольер оттолкнулся от замшелой лестницы и налег на весло. Делая вид, будто не узнал Верди, он увел взгляд в какую-то далекую пустоту и замурлыкал песенку герцога. Верди улыбнулся, тронутый этой наивной данью признания. Он был взволнован. Впервые ощутил он с такой остротой, как нужно ему предстоящее свидание. А ведь случалось, обманывая самого себя, он делал вид, будто хочет помочь Вагнеру очиститься от ненужной злобы, расценивал свой визит к нему чуть ли не как жест милосердия. Вот почему не надо идти к Скрябину. Зачем вымаливать свои 2-3 такта? Скрябин вовсе не так плох, чтобы спешить с этим, а приход его может произвести на больного тяжелое впечатление. Скрябин, поди, решит, будто и впрямь умирает, если человек давно уж не близкий, является безо всяких церемоний. Поверить же, что малое его недомогание так разволновало Рахманинова, он едва ли сможет. При всей своей отвлеченности Скрябин отнюдь не был бесхитростен и наивен. Скорее он заподозрит некий тайный расчет, желание что-то выгадать у ослабленного болезнью человека. Он подарит ему 2-3 такта, только нужен ли этот снисходительный дар? Нет. Он не пойдет к Скрябину ни сейчас, ни когда тот встанет с постели. Он покажет больше гордости, чем Верди, да и не в гордости тут дело. Надо оставаться с самим собой и не искать ни помощи, ни одобрения, ни понимания, сколь бы желанным оно ни было. Искать же мира со Скрябиным ему незачем, в отличие от великих теней, так неотвязно преследующих его весь день, они никогда не враждовали, не знали размолвок или ссор. Они тихо приятельствовали, не обременяя собой друг друга. Рахманинову даже выпало разделить со Скрябиным один из его триумфов, когда в большом зале благородного собрания Александр Николаевич исполнял свой фортепианный концерт с оркестром под его управлением. Все это так, но никуда не денешься от того, что ими порождена непримиримая контроверза в музыкальной жизни России. У дверей издательства Гудхейля стояла пара вороных, запряженная в легкий, изящный и поместительный экипаж, не чета расписной колымаги Плюева. На высоких козлах застыл сухой, поджарый, чисто выбритый кучер в кожаном калете и бархатных штанах, заправленных в короткие сапоги. Два великолепных орловца слепяще отливали глянцем расчищенной шерсти. Коренной дремал, прикрыв выпуклые глаза подрагивающими веками, тугие, просвечивающие розовым уши изредка дергались, отзываясь шумам бодрствующей жизни. А пристижной, красиво выгибая забинтованную от сустава до пясти ногу, судорожно царапал копытом булыжник, будто струну трогал. Конечно, это был выезд Кусевицкого, недавно присоединившего фирму Гудхейля к российскому музыкальному издательству. Кусевицкий пожаловал в свой филиал в сопровождении жены, дочери миллионера Ушкова. Женитьба на каменной бабе, как называли Наталью Константиновну, недоброжелатели, а к ним принадлежали, похоже, все знакомые Кусевицкого. Дебелой, с неподвижным холодным лицом, словно замершим на пороге красоты, сделала виртуоза-контрабасиста самым богатым музыкантом не только в России, но и в целом мире. Кусевицкий умело распорядился баснословным приданым, создав крупнейшее музыкальное издательство и потратив немалые деньги на собственное усовершенствование. Он прошел в Германии под руководством знаменитого Артура Никша курс дирижерского искусства и в короткое время стал дирижером мирового класса. Кусевицкий напоминал Некрасова редким сочетанием выдающегося таланта с железным практицизмом. Каменная баба, непроницаемая и холодная, помогала всем его начинаниям, внося в них деловую сметку, расчетливый размах и вульгарноватую жесткость, кажется, послужившую причиной разрыва со Скрябиным. Рахманинова она никогда не задевала, видимо, считая полезным и для деятельности российского музыкального издательства, и для симфонических концертов мужа. Между собой супруги отлично ладили. В целом мире, который Наталья Константиновна самим появлением обращала в холодный камень, лишь одно человеческое существо противостояло злым чарам, оставаясь живым и горячим — ее муж. Она любила его всем своим тяжелым сердцем. И самое странное — талантливый, многогранный, блестящий Кусевицкий тоже преданно любил этого истукана. Рахманинов едва успел поздороваться со служащими издательства, как из задней комнаты выскочил красный, задыхающийся Кусевицкий, из порога закричал, доставая Рахманинова жарким, чистым дыханием. — Что же это творится, Сергей Васильевич? Да есть ли Бог на небе? Великий, да-да, великий музыкант умирает от ничтожной болячки, и все врачи бессильны что-либо сделать. Они не знают, не понимают, не могут. Так пусть вмешается небо! И он потряс над головой сильными, смуглыми руками. Движение призыва и угрозы, предназначенное небесам, невольно обернулось чисто дирижерской экспрессией. На его крик из сумрака конторы выплыла Наталья Константиновна и замерла в дверном проеме, заполнив его весь. Рахманинов успел подумать, что чета Кусевицких впервые обнаружила бессилие миллионов. Вслед за тем в тело ему вошла противная слабость. Он прислонился к стене. Да как же так, как же? Челюсти не разжимались. Я был у него утром. Он без сознания. Я послал своего врача, велел созвать консилиум. Недавно был телефон с профессором Саранцевым. Они привели Скрябина в чувство, но надежда плоха. Похоже на общее заражение. «Что же это такое, я вас спрашиваю?» Снова завопил Кусевицкий, и мелкие слезы брызнули с уголков глаз. «Поедем домой, каменным голосом произнесла Наталья Константиновна. — Ты сделал все, что мог. — Да что я могу? — беспомощно сказал Кусевицкий. — Что мы все можем? И, сгорбившись, обмякнув, побрел к выходу. Служащие взволнованно зашептались, обсуждая сообщение Кусевицкого. Рахманинов не силился и не мог понять, о чем они говорят. Голову ломило в висках и затылке. Тончайший, чрезмерный слух его отказал. Вдруг он очнулся, не попрощавшись, выбежал из конторы, схватил извозчика и помчался к Скрябину. Дворец, который снимал Вагнер, находился неподалеку от моста Риальто. И Верди, неплохо знавшего Венецию, удивило, что он раньше не обнаружил это красивое, хотя и порядком обветшавшее здание в духе ломбарда. Он расплатился с гондольером, отстранил его помощь, легко выскочил из гондолы и стал подниматься по крутой, позеленевшей от времени мраморной лестнице. Обшарпанные ступени были скользкими после недавнего дождя. Он удобно, ладно чувствовал свое дородное, но послушное, мускулистое тело, знал, что движения его упруги и ловки. И если Вагнеру взбрело на ум тайком наблюдать своего гостя, то к огорчению своему он не обнаружит в нем примет старческой немощи. Одна из створок высоких резных дверей была приоткрыта. Верди шагнул к ней, и тут же двери широко распахнулись. Величественный слуга в белом напудренном парике, пятясь и низко кланясь, отступил в сумрак просторной прихожей. Верди вошел, и тут же к нему бесшумно скользнули двое младших слуг и приняли его плащ и берет. Театральность встречи развеселила Верди и помогла успокоиться. — Добро пожаловать, сеньор Верди! — произнес тихий, приятный голос, и молодой человек в черном, ускалицей и очень бледный, склонился перед Верди в балетном поклоне. На миг Верди показалось, что его разыгрывают, и он обрадовался такому проявлению жизни в сумрачном хозяине дворца. Но вслед за тем он понял, что церемония встречи осуществляется всерьез. Зачем это нужно Вагнеру? Не лучше ли просто выйти навстречу гостю, пожать ему руку? Конечно, не чванство, не ломание и не желание поразить двигало Вагнером. Катурный неотделимый от его сущности и к тому же весьма уместный при маленьком росте. Бог ему судья. Важно, что сейчас они встретятся, и уж Верди сумеет растопить лед неуживчивого упрямца. И потом, их встреча принадлежит истории, а история любит рядиться в пышной одежды. И пусть ему вся эта помпа чужда и немножко смешна, Вагнер прав перед будущим. Разве интересно грядущим поколениям, если они встретятся как два булочника на покое? Верди поднялся по лестнице, усланной толстым бордовым ковром, и снова впереди распахнулись двери, указывая, куда ему идти. Он попал в полутемный зал, украшенный гобеленами. Вагнера и здесь не было. Верди немного подождал, любуясь превосходным французским гобеленом с изображением псовой охоты. Никто не появлялся, и он пошел дальше. Он оказался в трапезной, судя по длинным дубовым столам, уставленным старинной серебряной посудой. По стенам висело оружие, луки, колчаны со стрелами, охотничьи рога. Пол здесь был сложен каменными плитами, и шаги его гулко и печально раздавались в оцепенелой тишине покоев.